Кулак брата Бомбаста мог сокрушать доспехи катафракты, разрывать корпуса разящих клинков и проламывать сталь башен ульев. Его огнемет сжигал детей императора, плавя броню и изжаривая их прямо в керамитовых доспехах. На любой цивилизованной планете Империума Бомбаст был бы заклеймен как психопат, человек с опасным неустойчивым расстройством, и вернее всего закончил бы жизнь в камере смертников после невыясненного количества жестоких убийств. Но именно эти особенности, делавшие Бомбаста девиантом с точки зрения человеческого общества, превратили его в идеальный материал для создания космического десантника. Десятилетия улучшений, тренировок, дисциплины и братства породили такого благородного и преданного Железнорукого, какого только можно было получить. Но всему этому положил конец гибрид Ксенос на перевернутой палубе мертвого корабля, падавшего в звезду Королис. Без братской поддержки психопатические склонности, в свое время привлекшие легионерских вербовщиков, вновь незваными гостями проникли в разум брата Бомбаста. Он любил войну, терпеливо пережидая долгие сны между сражением и кровопролитием. Он первым просыпался, когда в машины поступала энергия и раздавались слова активации. Бой на Сизифии вышел яростным, но коротким. К тому же велся против монстров. Однако эта битва против других легионеров, была именно тем, чего он так жаждал. Для других необходимость сражаться с бывшими братьями была ужасной трагедией, но не для Бомбаста. Он был этому лишь рад. Они атаковали его снова и снова, эти насекомые, выступившие против Титана. Только воин, которого Нумен убил волокитной пушкой, сумел нанести ему хотя бы подобие реальных повреждений. Лишившись внешних звукоулавливателей, он был вынужден сражаться в тишине, что причиняло куда большие неудобства, чем он ожидал. Крики гибнущих были такой же частью переживаний, связанных с убийством, как и зрелище смерти. А потом из-за одной из этих странных, усеянных драгоценностями башен, показалось нечто, заставившее разряд электрического возбуждения прошить его железное тело. Дредноут, более того, со знаками отличия, указывавшими, согласно его внутренней базе данных, на ранг кузнеца войны. Бомбаст прошагал сквозь толпу сражающихся, игнорируя все на пути к врагу, способному стать достойным противником. Машина, более массивная, чем Мон, двигалась тяжеловесным изяществом, а ее поясной шарнир был способен поворачиваться под углами, ему недоступными. По руке молоту угрожающе пробегали молнии, но главное оружие молчало. «Без патронов!» — взревел Бомбаст. Но слова его воспроизводились лишь в виде текста на экране внутреннего визора. Прогремевший призыв к бою он не услышал. Дредноут повернулся к нему, активируя многочисленные механизмы на бронированном корпусе. Автоматические заряжатели попытались подать патроны из установленных на спине магазинов, но ничего не вышло. Бомбаст окатил кузнеца войны струей горящего прометия с головы до ног. Он знал, что урон будет незначительным, но в любом убийстве первым этапом было унижение. Затем нагло выпустил в корпус очередь из болтера. Большая часть снарядов отскочила, но один удачный болт угодил в верхнюю грань корпуса и отколол кусок броневой пластины. Из дразнящей трещины во внешнем покрытии, из этой раны, которая скоро станет еще больше, посыпались искры. На этом время стрельбы закончилось, и два дредноута врезались друг в друга, с грохотом сталкивающихся космических кораблей. Драка дредноутов не была изящной последовательностью ложных выпадов, контратак и репостов. Она представляла собой жестокую, разрушительную, грузную борьбу, в которой победителем выходила боевая машина, давшая противнику меньше возможностей для атаки. Дредноут железных воинов был массивнее, но Бомбаст быстро понял, что имеет больше опыта. Воин, отполированном саркофаге, кем бы он ни был захоронен в нем недавно, и недостаток практики ограничивал его навыки. Его умение держать баланс и знания о доступном оружии и приемах. Мощный апперкот парализовал руку-пушку врага, оторвав уязвимые сервоприводы под линией наплечника. Толчок всем телом заставил Бомбаста пошатнуться, но поддавшись инерции, он развернулся, метнулся вперед и силой протаранил противника. Молот опустился на верхнюю часть его корпуса, заставив десяток индикаторов угрозы загореться на внутреннем экране. «У тебя преимущество по росту и весу», — прогремел он, — «я больше об этом не забуду». Бомбаст набросился на дредноута, молотя кулаком по его фронтальному отделу и заставляя отступать. Теперь главное — это не останавливаться. Мощные удары обрушивались один за другим. Бомбаст заметил сбоку какое-то движение, но не стал на него отвлекаться. Ауспекс зарегистрировал присутствие только одного легионера, железного воина, и определил, что у него не было оружия, способного причинить ему вред. Он опять атаковал дредноута, на этот раз проломив броню и обнажив участки, которые у дредноута всегда должны быть закрыты. Розоватые жидкости и дымящиеся масла, машинная кровь его противника, лились из корпуса. Индикатор угрозы сзади неожиданно подскочил, когда Ауспик зафиксировал температурный скачок от оружия, способного нанести ему урон. Дредноут все еще покачивался, и пока угрозы не представлял, поэтому бомбаст развернулся на центральной оси, посылая снаряды в казенник Болтера. Против одного воина это было расточительством, но расточительством весьма приятным. Мелта ударила бомбаста в центр корпуса, мгновенно испарив слои абляционного керамита и проплавив сантиметры брони, которые защищали остатки плоти, бывшие центральным элементом его божественности на поле боя. Заполнявший саркофаг гель, который поддерживал его жизнь, вскипел, а хрупкие биосинаптические рецепторы в мгновение ока перегорели, заставив бомбаста мысленно закричать. Моторы судорожно дернулись в ответ на его агонию, наклоняя туловище и разворачивая его в обратную сторону. Дредноут железных воинов ударил молотом прямо по разрушенному корпусу, превратив то, что еще оставалось от бомбаста, в розовую грязь на внутренней стене пустого саркофага. Он не упал, тело было слишком большим и массивным, чтобы опрокинуться, но склонился вперед, безвольно опустив руки и истекая из пробитого корпуса зловонными биожидкостями. «Благодарю», — сказал Берас через аугмитеры, трещавшие и то и дело умолкавшие из-за помех. «Я ваш преданный слуга», — ответил Кадарас Грендель, с новоявленным восхищением, поворачивая в руках Мелтаган.